Глава 41. Злодеи и сообщники. Митя шумно выдохнул. Руки, цепляющиеся за решетку на окне, мелко дрожали. Мощные, сбитые чуть ли не из цельных стволов ворота дома крепости с грохотом захлопнулись, тяжеленный засов ухнул в пазы, но Митя лишь засмеялся, отрывисто и нервно отпуская скопившийся внутри страх. Что эти ворота для двух поработов? Обошлось. Неужели обошлось? На лестнице заорали пронзительно и страшно. «Как они здесь очутились? Их же должны были к цехам отвезти! Вы обещали, что там их и закопают!» — верещал пронзительный голос, похожий и одновременно не похожий на голос младшего Лапа Данилевского. «Не верещить, паныч! Здесь закопать ничуть не хуже выйдет!» Прогудел напряженный, как провод к свечам Яблочкова, голос Бабайка. «Вы в уме? Они же сейчас все тут разнесут!» Снова заверещали ему в ответ. «Не разнесут. Тащить сюда тех двоих!» Множество ног затопотало по лестнице, и вместе с ними вверх покатился знакомый чудовищный смрад. Митя судорожно сглотнул подкатившую к горлу тошноту и почувствовал, как бледнеет. Точно льдом провели по щекам. Пока еще его тошнит от этого. Но если он не найдет способ выкрутиться и на сей раз, тошнить перестанет, и тогда все, конец. Он взбрыкнул ногами, торопясь спрыгнуть на пол. Манжет его единственной оставшейся приличной рубашки зацепился за оконную решетку. Митя стиснул зубы, чтобы не взвыть в голос. Отчаянным усилием воли подавил панику, подтянулся на одной руке и принялся аккуратно цеплять манжет от железной занозы. «Я не позволю себе порвать рубашку. Я не позволю себе панику». Грохот шагов докатился до крохотного пятачка в деревянной башне. «Открывайте быстрее!» — взвизгнули пронзительно. «Не орыть, панычу!» — гремя ключами пробурчал Бабайка. «Не смейте так со мной разговаривать, вы!» — сорвался на верещание Алексей. Манжет, наконец, отцепился. Митя повис, ухватившись за решетку и костеря на все лады вдруг озаботившегося уважением к своей особе Лапа Данилевского. «Ежели дуже хочете, чтоб вас признали, то, пожалуйста, кто может запретить?» — пробухтил Бабайка. Звучно лязгнул ключ. «Грогах! Грогах!» По дому крепости словно прокатилась мелкая испуганная дрожь. Поработы приближались. За дверью гнусно выругались. Митя, наконец, спрыгнул вниз, метнулся к разорванным оковам у стены, подхватил стальной наручник, наматывая обрывок цепи на кулак. «Где этот мерзавец? Куда он делся? Говори, говори!» — вопил Алексей, и глухие звуки, будто кулаком в подушку. За дверью кого-то били. Легко догадаться, кого. «Уймиться, уймиться, кажу, вы ж его вбьете, а он нам потребен. Ты тащи его наружу!» — заорал Бабайка. Смрад стал сильнее, будто вскрытый могильник разворошили палкой. Снова раздался топот и крик. «Отпустите меня немедленно, швайна шуркен! Свиньи, мерзавцы!» «Давай, давай, немчик, там за тобой брательник приехал, перемолвся с ним словечком. А ну не дергайся!» — проорал Бабайка. Снова донесся шум, грохот. Что-то или кто-то покатился по ступеням. Ингвара волокли наружу. «Ишь, немчура поганая!» — совсем рядом прохрипел Бабайка. «Ничего, мы к воротам, а ты ищи второго. Соседнюю камеру проверь». «Да что там проверять, Остапу Степанычу? Заперто усё!» Чуть не над самым ухом у Мити жалобно проныл Юхим. Следом донесся смачный удар, и тяжелое тело врезалось в створку двери, за которой притаился Митя. «Поговори мне еще!» — рявкнул Бабайка, и его шаги загрохотали вниз по лестнице. «Чего сразу бить, вот?» — обиженно пробормотал Юхим. В замке зашебуршал ключ. От накатившего из-за плотно сбитых досок смрада темнело в глазах и невыносимо хотелось блевать. Ледяная дрожь прошила тело, Пришлось перехватить правой рукой левую с намотанной на нее цепью, чтоб звенья не щелкали друг об друга. Только бы не... только бы... Створка медленно, с тягостным скрипом отворилась. Блеклая тень упала на пропитанный старой кровью пол, и в камеру шагнул мертвец. Огромная широкоплечья туша в одной лишь перепрелой, почерневшей от земли рубахе. Мертвяк сделал шаг, другой, и начал медленно поворачиваться. Его глаза, один вытекший полностью, а другой ссохшийся, так что казался горошиной в пустой глазнице, уставились на прижавшегося к косяку Митю. «Що, нема?» — сторож нетерпеливо сунул голову в комнату. Как учили дядя и кузены. Митя резко, без замаха, выбросил обмотанный железом кулак вперед. Браслет кандалов врезался Юхиму в лоб. Тот почти беззвучно вякнул, широко разинув рот, и начал валиться на пол. Митя даже не ожидал, что успеет так много и сразу ухватить падающего сторожа за шиворот, выдернуть у него из рук ключи, пнуть, направляя башкой мертвяку в живот, и сигануть через порог, захлопывая за собой створку. Он успел еще всем телом навалиться на дверь, когда с другой стороны в нее врезалась громадная туша, едва не отбросив юношу к противоположной стене. Ключ не вошел, а со скрежетом вбился в замочную скважину, и Митя быстро провернул его в замке. Дверь снова прогнулась от чудовищного удара изнутри, но устояла. Не теряя времени, Митя ринулся вниз по лестнице прочь из деревянной башни. На верхнем житье крепости терема стояла тишина настолько нерушимая, что Митя даже утратил часть своей настороженности. Зашагал через анфиладу бревенчатых комнат широко и быстро и едва не врезался в застывшую у стены молодуху в простом крестьянском платье, прижимавшую к себе паренька в одной нестиранной рубашонке. Мите сперва показалось, что это снова мертвяки. Так неподвижно они стояли, таким застывшим было лицо женщины. Лишь глаза блеснули живо и уставились прямо на Митю. Решение пришло мгновенно. Он выпучил глаза, напрягся, деревенея мышцами лица, и, не останавливаясь, промаршировал мимо женщины на негнущихся ногах, гулко бухая пятками в пол. «О, Господи, снова мертвяк!» Едва слышно простонали ему вслед. «Не гляди, сыночка, не гляди!» Продолжая размеренно топать, Митя отходил все дальше. Потом воровато оглянулся и лаской шмыгнул на лестницу. Он знал, что радоваться рано, но счастливое облегчение все едино пело в его душе. Обошлось. И дело об убийстве, считай, раскрыто, и делать ничего не пришлось. Отец ему поверил, бабайка арестуют, и особый, самый сладкий подарок — Алешка Лапа Данилевский тоже здесь. Когда во двор ворвутся по работе конные стражники, Алешке не сбежать и не отвертеться. Настоящий шарман. Осталось только где-нибудь затаиться, пока по работе ворота ломать станут. «А ну стой! Не то конец твоему братцу, немчик! И сынка твоего тоже порешим, благородие!» «Высокоблагородие!» — сквозь зубы прошипел Митя и кинулся к окну. Здешнее окошко было хоть и мало, но на высоте людского роста, не пришлось никуда карабкаться. Под ним открывался вид на подворье и деревенскую улицу за воротами. Митя сразу понял, почему в доме никого не осталось, кроме той бабы. Бабайковские домочадцы были все на дворе. Пара мужиков настороженно топталась рядом с взобравшимся на крышу колодца хозяином. Еще двое удерживали колодезный журавль. Тянущаяся от него цепь была наброшена на шею Ингвара. Ему развязали ноги, но оставили спутанные за спиной руки. И теперь он замер на стене бабайковского подворья, отчаянно стараясь сохранить равновесие и не рухнуть на торчащие прямо меж ног ржавые пики на ее гребне. По другую сторону стены, у самых ворот, опустив увенчанные ковшами ручищи, замерли два поработа. В седле одного из них Митя отчетливо различил Свинельда Карлыча, вторым наверняка был Герлемке. Способные в один миг сковырнуть ворота поработы не двигались, застыв беспомощными железными куклами. И из-за кого? Из-за Ингвара. «Ну и повесили бы его, невелика потеря», — зло подумал Митя. «И отец, конечно, туда же, а немчики заботятся вместо того, чтобы сына родного спасать». Солнце сверкнуло на стальных боках пара коня. Отец выехал едва не к самым воротам. За ним тронулись два обычных, непаровых коня. Приникший к окошку Митя узнал урядницкого Гнедова и тут же облегченно вздохнул. Рядом ехал исправник Зиновий Федорович. Успел, вернулся. Теперь, если урядник и впрямь служит за деньги Бабайка, сделать он ничего не сможет. В присутствии начальства стражники его не послушают. «Господин Бабайка!» — складывая руки рупором, прокричал отец. «Вы ведете себя неразумно! Мы уже все знаем!» «А вчера на это самое все меня трусом назвал», — злорадно подумал Митя. «Ваше сопротивление не имеет смысла, только увеличивает грядущее наказание!» «На виселицу пойдешь, ракалия!» — грозя закрытым воротом плетью, рыкнул Гнат Гнатыч. «А прикидывался-то как? Прикидывался!» «Сам-то ты не лучше», — иронично хмыкнул Митя. «Немедленно отпустите детей!» «Я не ребенок!» «И сдавайтесь, я обещаю вам справедливый и беспристрастный суд!» «Каторгу стало быть!» — немедленно откликнулся урядник. «Шиш тебе, благородие!» — со двора во всю глотку проорал Бабайка. «Я из Питера от верного человека письмишко получил. Ничего-то ты мне сделать не можешь. Только рады будут все в том Питере, коли ты сдохнешь. И байстрюк твой разом с тобой. Вот уж, гаденыш, не приведи предки!» Только узость окошка, ну и четверка мужиков, Бабайкиных родичей рядом с ним, удержали Митю от прыжка во двор. Как смеет этот лавочник! Да он законный сын княжны Белозерской, и уж кто бы говорил про гадов! «Ты говори, да не заговаривайся!» — заорал Гнат Гнатыч, размашисто выхватывая саблю. Митя дернулся, понимая, что ничего, ничегошеньки уже изменить не может. Лезвие сабли остро сверкнуло на солнце, нацеливаясь отцу в бок. Отец яростно рванул рукоять, автоматон дернулся в сторону, уходя из-под удара. А удар взял, да и обрушился совсем с другой стороны. Лезвие хищно метнулось к отцовскому затылку. «Пану исправнику, а шо це вы робите?» Принимая чужую саблю на клинок, изумленно выдохнул Гнат Гнатыч. Они так и замерли на миг, скрестив сабли у Митиного отца за спиной. Прикрывший его Гнат Гнатыч и исправник, пытавшийся зарубить Меркулова-старшего со спины. «Невже его высокоблагородь порубать хочете?» — неверяще выдохнул Гнат Гнатыч. «Ты болван, Гнат!» — проорал в ответ исправник, выворачивая саблю из-под чужого клинка. «Никакой он не высоко! Слышал, что уважаемый человек говорит?» «Навколоть его уважаемого мертвяки якуру по селу бродят!» — рявкнул в ответ Гнат Гнатыч, снова отбивая оружие противника. «За такое, ежели по справедливости самого, в мертвяки определить треба!» «Стража! Взять его! Это самозванец! А Гнат — сообщник!» — провизжал исправник, заставляя коня прыгнуть вперед на отца. Стражницкий десяток замешкался. Недавно того же самого человека уж обвиняли в самозванстве, и ничем хорошим это не кончилось. А ведь тогда их собственный, хорошо знакомый урядник у него в сообщниках не числился. События сыпанули горохом из прохудившегося мешка.